«За этот день я узнал от Эйлы многое, о чем стоит поразмыслить», — подумал он, поглаживая жеребенка. Но чем дольше он размышлял об Эйле, тем большей загадкой она ему казалась. Если ее сородичи не разговаривают, вполне понятно, почему она раньше этого не делала. Но кто они такие, где они сейчас? Эйла сказала, что у нее нет сородичей, и она живет в этой долине в полном одиночестве. Но у кого она научилась лечить больных и непостижимым образом общаться с животными? Откуда у нее камень для разведения огня? Она обладает множеством удивительных навыков, свойственных лишь Зеландоне. Но ведь она так молода. Для того, чтобы приобрести их, нужно много лет учиться, провести много времени в особых местах, расположенных вдали от людных селений. Может быть, там и обитают ее сородичи? Ему доводилось слышать об удивительных людях из числа тех, кто служит Великой Матери, посвящавших свою жизнь стремлению проникнуть в величайшие тайны бытия. К таким людям все относились с глубоким почтением. Зеландони провел среди них несколько лет. Шамуд рассказывал об испытаниях, через которые им приходится пройти, чтобы приобрести особые знания и навыки. Возможно, Эйла жила прежде среди таких людей, которые избрали средством общения не слова, а движения, а затем поселилась одна в этих местах с целью дальнейшего совершенствования. А ты еще хотел вкусить вместе с ней даров радости, Джандалар. Неудивительно, что она отвергла твои притязания. Как жаль, что такая красивая женщина решила отказаться от радостей. Впрочем, ты обязан с уважением относиться к ее решению, Джандалар, независимо от того, красивая она или нет. Гнедой жеребенок все тыкался носом в ладони мужчины и терся об него. Он начал линять, тело у него зудело, и ему хотелось, чтобы эти пальцы, безошибочно находившие все самые чувствительные места, снова и снова прикасались к нему, поглаживая его и почесывая. Джандалар порадовался тому, что жеребенок проявил к нему такое доверие. Раньше он только охотился на лошадей. Ему никогда не приходило в голову, что эти животные могут быть такими мирными, что его ласка может доставить им такое удовольствие. Эйла улыбнулась, радуясь тому, что между Джандаларом и малышом Уинни возникла такая теплая привязанность. Вспомнив об идее, уже посещавшей ее раньше, она сказала: «Джандалар, дать имя жеребенку?» «Жеребенку? Ты хочешь, чтобы я дал имя жеребенку?» Он слегка растерялся, хотя мысль об этом показалась ему приятной. «Не знаю, Эйла. Мне еще ни разу в жизни не случалось задумываться о том, как назвать кого-нибудь, а уж тем более лошадь. Как можно дать имя лошади?» Эйла прекрасно поняла, почему он растерялся. В свое время она далеко не сразу свыклась с этой идеей. Имена имеют глубочайшее значение, они говорят об уникальности. Эйла воспринимала Уинни как уникальное существо, выделяющееся среди множества лошадей. И это было связано со множеством ее особенностей. Она была не просто лошадью, одной из тех, что кочуют табунами по степям. Она общалась с людьми, она доверяла Эйле, а та, в свою очередь, заботилась о ее безопасности. Уинни была уникальна среди множества ей подобных, и она получила имя. Зато у женщины появился ряд обязанностей. Ей приходилось тратить немало сил, заботясь обо всем, что было необходимо лошади. Она постоянно думала о ней, и между судьбой женщины и животного возникла теснейшая связь. Эйла осознавала, как важны возникшие между ними отношения. Она ощутила это особенно остро после возвращения Уинни. И желание, чтобы Джандалар дал имя жеребенку, было вызвано именно этим, хоть и возникло спонтанно, без умысла. Ей хотелось, чтобы он остался жить с ней. Если бы он привязался к жеребенку, у него появилась бы еще одна причина для того, чтобы задержаться в местах, где живет малыш, чтобы не покидать долину, послужившую пристанищем и Уинни, и Эйли. Впрочем, торопить его нет необходимости.